Глава 49. «Кажется...» Я поморщился. «Кажется ей. Что еще мне нужно сделать, чтобы в ее чувствах ко мне не осталось ни малейших сомнений, а в ее дрожащем голосе — отчаяние? Она говорит о любви ко мне, будто я раковая опухоль, с которой ей предстоит бороться. Черт! Тогда выходи за меня замуж!» Выдаю фразу, которую, на мой взгляд, мечтает услышать каждая девушка, наравне с ответным признанием. «Потому что произнести вслух «я тебя тоже» и мне не кажется. Люблю. Страшно. Я никогда не говорил подобных слов. Никому. А потому выдал альтернативу. И, похоже, крупно облажался». Мой доктор медленно приподнимает голову с моего плеча. Ее очаровательно порозовевшее после секса личико вытягивается, а бровь изгибается с такой нескрываемой саркастичностью, что я едва не давлюсь воздухом. «Ну, во-первых, я еще не развелась, а во-вторых, не уверена, что вообще когда-нибудь еще раз захочу замуж. Бррр!» Она театрально передергивает плечами, и эта легкая вибрация передается мне. Я, кажется, даже надулся, как мальчишка, которому отказали в покупке любимой игрушки. «Ты очень мил». Она отстраняется от меня, тянется тонкой рукой за краем скомканного одеяла, чтобы стыдливо прикрыться. Будто я только что не вылезал каждый миллиметр этого тела. «Но ты еще обязательно встретишь ту самую, которая захочет семью, для которой все это будет впервые». Она натянуто улыбается. И я с болью замечаю в ее глазах затаенную глубокую печаль. Словно она давно и бесповоротно поставила на себе крест. Даже догадываюсь, как она видит свою дальнейшую жизнь. Будет спасать детей 24/7, забыв о себе. Благородно. Но на подобный исход не согласен. «А что, если я скажу, что мне не нужен никто, кроме тебя? И семью я хочу только с тобой?» Я напряженно вглядываюсь в ее лицо, пытаясь уловить эмоции. Она отводит испуганный взгляд, будто не ожидала от меня ничего подобного. Неужели она рассматривала меня как парня на одну ночь? Блять, это обидно. Закусывает и без того припухшую от моих поцелуев нижнюю губу, выглядит так растерянно и мило, что мне до одури хочется вновь прижать ее к себе. Зарыться лицом в волосы, успокоить, заверить, что я не буду ее торопить, даже если она не захочет выходить замуж в ближайшие 10 лет, или даже 20. В конце концов, у моих родителей есть Тамерлан, пускай этот придурок и продолжает великую ветку Ямадаевых. Подумаешь. «Я не смогу дать тебе то, что ты хочешь, Зейд». Голос Василины падает до шепота. «Я, скорее всего, бесплодна. Можешь спросить у своей матери». Перестаю дышать. В памяти мгновенно всплывает тот вечер в зимнем саду, когда она впервые открылась мне. Рассказала, что муж избил ее беременную, и случился выкидыш. Я помню ту первобытную ярость, что залила мне глаза багрянцем. И то огромное, нестерпимое желание убить этого ублюдка, что я едва сдержался, когда встретился с ним перед его арестом. Даже сейчас, просто вспоминая об этом, я ощущаю, как мой пульс ускоряется, пальцы сами собой сжимаются в кулаки, а единственное, чего мне по-настоящему хочется, это найти прокурора и расчленить. Отрезать от его тела по маленькому кусочку в течение длительного времени. Медленно, вдумчиво, пока эта гнида не сдохнет, захлебываясь собственными воплями. Мне приходится приложить титанические усилия, чтобы вырвать себя из этих красочных фантазий. Я заставляю себя дышать ровнее, успокаиваясь лишь одной мыслью. Долго в тюрьме этот кусок дерьма не проживет. Я об этом уже позаботился. И за этот грех я с радостью готов нести ответ перед Всевышним. Я смотрю на Василину, пытаясь разобраться в себе, чтобы дать ей максимально честный ответ. Готов ли я принять жизнь, в которой не будет продолжения моего генома? Положа руку на сердце, да. Другой вопрос волновал меня куда сильнее. Готов ли я принять свою жизнь, в которой не будет Василина? От одной только этой мысли на меня накатывает черная вязкая тоска. Та самая, из-за которой я все эти месяцы без нее ощущал себя потерянным щенком, которого выбросили на обочину. Мои чувства к ней пугали меня своей глубиной, и вместе с тем ничто за всю мою грёбаную жизнь не приносило мне столько удовольствия, как любить ее. Испытывать физическую, почти болезненную потребность видеть ее, слышать, дотрагиваться. Будто она — это все, что нужно мне для выживания. И если ее не будет рядом, я просто лишусь жизненно важной части себя. Только встретив ее, я наконец понял отца, который всю жизнь был одержим моей матерью. Он всегда искал ее взглядом, а увидев, успокаивался. Становился нервным и раздражительным, когда матери не было рядом. Раньше я снисходительно наблюдал за всеми этими проявлениями любви, будучи уверенным, что у меня так не поедет крыша. Ошибся. Теперь я воспринимаю это как собственное неизбежное будущее. Мне нужна только ты. Но если ты однажды захочешь детей, мы что-нибудь придумаем. Отвечаю я твердо, глядя в ее напряженное лицо, хотя глаза она по-прежнему прячет. На ее губах вырисовывается горькая снисходительная улыбка. «Не нужно. Зачем ты это говоришь?» Она поднимает на меня глаза с таким выражением, будто я над ней изощренно издеваюсь. «В конце концов, Зейд, у нас разница в возрасте». Она всплескивает руками, едва не роняя одеяло, словно это самый значимый аргумент. А я искренне не могу взять в толк, при чем тут вообще разница в возрасте. Она выглядит как моя ровесница, а ведет себя порой как подросток. «Это очень слабый довод, Карамелька», — хмыкаю я. «Но если хочешь, я перестану бриться и скоро буду похож на Скуфа». Она прыскает от смеха, но тут же хмурится, недовольная тем, что я смею шутить в такой важный, по ее мнению, момент. «Я не буду тебя торопить». Тянусь к ней в непреодолимой потребности вновь ощутить тепло ее кожи. Провожу ладонью по ее руке, возвращая голосу серьезность. «Только дай мне шанс. Пожалуйста». Лина кусает губы, сосредоточенно морща лоб. Смотрит на меня, словно взвешивая все «за» и «против». Кровь стучит в висках от страха, что сейчас она опять закроется от меня по надуманным причинам. Я приподнимаюсь, демонстрируя ей грудные мышцы и кубики пресса. Возможно, стоило еще раз напомнить, на что способны мой член и язык. И судя по тому, как темнеет ее взгляд, мой план сработал. Моя правильная девочка тяжело и обреченно вздыхает. «Хорошо», —